Стихийный портал, прямо на пути следования, судя по мерцающим граням, появился полчаса назад, звучит доклад по амулету связи. Водитель тут же включает заднюю, и мы движемся в обратном направлении. Тут же раздаются звуки стрельбы, вначале со стороны головной машины, а затем и со стороны замыкающей. Стрельба ведется полуавтоматическими карабинами, которыми вооружена гвардия императора. Дорога сзади перекрыта еще одним стихийным порталом, возник буквально на глазах, доложила охрана с хвоста колонны. Магическая активность справа по склону выше 100 единиц. Активность слева по склону ниже 2 точки по 100 единиц, докладывает маг с даром сканирования, нанятый нами среди наемников. 100 единиц – это вероятность открытия или закрытия порталов, а величина сообщает, что порталы в стадии формирования и возникнут буквально с минуты на минуту. Запускайте птичек, приоритет – задержать расползание твари и расчистить путь вниз, сообщаю я в амулет связи. «Ну, что, ты готова?» – спросил я свою супругу. «Я надеялась, что этого удастся избежать, но ты опять оказался прав. Хоть не зря страдала в этой броне, глупо выглядела бы, не напади на нас. Что делать?» – спросила Йосика. «Пойдем вниз по склону, те два портала я заглушу, а вот с остальными придется разбираться охране», – ответил я, после чего активировал артефакт связи и отдал команду. «Первая группа прикрывает и движется вниз, два портала в стадии формирования должны успеть заглушить, вторая берет нас в коробочку, третья прикрывает отход и движется с нами. Остальные по инструкции, по возможности, прикрывайте гвардейцев и оказывайте помощь». Выбравшись из машины, осмотрелся. Дорогу заволокла дымка, явно магического происхождения. Вдалеке по дороге к звукам выстрелов добавились вспышки от заклинаний, но это сражались гвардейцы императора, первыми принявшие бой, что меня вполне устраивало. «Орел, объективный контроль с птичек есть?» – спросил я артефакт дальней связи. «Только долетели до вас, есть картинка. На вершине, выше по склону, засело не меньше сотни человек. Спереди портал, твари лезут мелкие, гвардейцы пока справляются, дальше за поворотом в засаде 2 сотни. Позади вас вижу движение, дорогу перекрывают деревьями и искусственным оползнем, сверху склона там 2 сотни бойцов, спускаются, отсекая вас. Запрашиваю на испытание термобарического припаса», отвечает оператор из машины, двигающийся позади нас в десятки километров. «Птичку придержать, использовать, когда основная группа вместе с нами спустится на 5 сотен метров вниз или при прямой угрозе. По верхушке склона отработайте аккуратно дронами, но без фанатизма», ответил я и, подтолкнув Йосика, стал спускаться вниз. «Я, конечно, предусмотрел возможность атаки и даже возможность открытия портала, чтобы остановить нас, но никак не рассчитывал, что нападавшие откроют сразу 5 порталов. С собой было 2 артефакта для их закрытия, и я решил закрыть те, что ниже по склону. Согласно любой стратегии, спускаться вниз нельзя, нужно или возвращаться, или подняться вверх, чтобы занять стратегическую высоту, но я не собирался действовать по местным канонам. Что удивительно, атаковать нас пока не пытались, и это немного напрягало, но менять первоначальный приказ я не стал. На улице сейчас вечерело, но еще было достаточно светло, чтобы спокойно спуститься по склону, тем более впереди шли разведчики, которые осматривали все на наличие засады и любых магических аномалий. Связь ожидаемо не работала, да и место напоминало то, где нас подловили с принцессой в первый раз, рядом со старой аномалией. Порталы закрылись, не успев полноценно развернуться, поэтому тварей выбралось немного не больше десятка и вес они были сразу же уничтожены. К моменту, когда мы спустились метров на 500, вверху раздались довольно мощные взрывы, вызвавшие небольшой камнепад. «Орел, доклад», — запросил я в артефакт связи, изготовленный специально для работы в условиях аномалии. «К сожалению, внести изменения в телефон я не смог, слишком необычная конструкция и принцип связи, хотя было немало от рунной магии. На вершине, под артефактами, под землей скрывалась большая группа людей. Как только вы закрыли первый портал, они стали выбираться наружу, деактивировав артефакт сокрытия. Там их 3 сотни, пришлось использовать 1 птичку, чтобы проредить их. Сейчас займемся заградотрядом, он тоже готовится к нападению на колонну». «Принял. Разрешаю использовать весь арсенал, мы уходим по запасному варианту, связь в контрольной точке», ответил я и отключил артефакт связи. «Выберемся». спросила запыхавшаяся супруга. «Конечно, не переживай, геройствовать не будем, пусть гвардейцы императора сами разбираются с порталами, и кто их смог спровоцировать. Рисковать не будем, сейчас отойдем на резервную точку, где пересядем на другие машины», — ответил я. Через 5 минут позади нас стали раздаваться мощные взрывы, но нам они уже не угрожали, так как мы стали карабкаться на следующий холм, пройдя глубокий овраг с засохшим ручьем. Через час, подходя к заданной точке, думал, что нам удалось вырваться из западни, но внезапно шедший впереди разведотряд передал сигнал тревоги. Все 3 члена передового отряда внезапно прекратили передавать сигнал сердечной деятельности, которыми я снабдил большую часть бойцов. Все сразу присели по команде командира колонны, отвечавшего за нашу безопасность. «Орел, у нас потеря сигнала с разведчиков. Проверь, что там», — передал в артефакт связи. «Первый, уходите, там засада, до вас 5 минут лета, не успею купировать угрозу, отходите назад и по руслу ручья вниз, ближе к нам», — сообщил старший оператор дронов. «Отходим к ручью, впереди засада, сразу отдаю я приказ». К сожалению, как только мы стали отступать, нас накрыли мощным магическим заклинанием, явно скастованным группой магов. Глава 5. Вначале я даже не понял, что происходит вокруг, так как в магическом зрении через очки всевидения все буквально вспыхнуло, ослепляя, и даже смена диапазонов не помогала исправить ситуацию, пока не отключил очки. Реальность оказалась жесткой, мощное, магическое заклинание, наподобие стены огня, накрыло нас всех. Если попытаться рассчитать уровень мощности, то такое могут скастовать не меньше 100 магов огня, собравшихся вместе. Нас спасло то, что всем, кто нас сопровождал, я создал по несколько мощных артефактов, включая абсолютный щит, который сейчас и защищал нас всех. Еще спасало, что заклинание было не точечным, а распределено на большую площадь. Маг, атаковавший нас, ошибся в расчетах и надеялся таким образом выбить обычную охрану, чтобы потом добить самых сильных, не распыляя силы. В принципе, тактика верная, и никто из местных не будет тратить абсолютный щит на обычного охранника, вот только я не местный. Это минимум омега, может, бета, маг вне категории. «Если мы не уберемся отсюда, он нас перебьет по одному», сказала запыхавшаяся Йосика, «а ведь ей нельзя бегать, может сказаться на нашем ребенке». Напитываю мышцы ног живой и подхватываю ее на руки, сказав: «Держись крепче, мы бежим достаточно быстро, и нас накрывает еще одним площадным заклинанием, только не таким мощным, что говорит об усталости мага. К сожалению, не все щиты выдерживают, и несколько человек сгорают в пламени заклинания, только вот и мы на месте не стоим на месте, убегая довольно быстро, да еще и под уклон, разрывая дистанцию. Местные маги, дальше 100 метров, обычно не используют заклинаний, так как их мощность и точность резко падает. Через 30 секунд в нас летят разовые фаерболы, только, как и говорил, точность их очень низкая, и никого из нас не задевает. Да и мы уже отошли почти на 500 метров. В этот момент слышу едва заметное жужжание, а это значит, что прилетела помощь, и сейчас местного мага и его сопровождающих будут проверять на прочность. Не знаю, как против омеги, но обычных магов точно должно накрыть, как и простых воинов. Бомбы я подготовил очень специфические, по принципу объемно-детонационного взрыва. Часто такие использовать не получится. Маги воздуха могут их частично нейтрализовать, но зато убойная мощность у них в разы больше, чем у других моих бомб. Не успел я об этом подумать, как раздался огромный силы хлопок, и ударная волна повалила нас всех на землю. Пришлось, падая, повернуться, чтобы Йосика упала на меня, а затем, повернувшись, прикрыть своим телом. Мелкий мусор, палки и камни стали падать по округе, а нас накрыло пылевым облаком. «Вот это жахнуло», — сказал я, вставая и осматриваясь. В полукилометре от нас леса не было, да и часть холма была слизана взрывом. Не знаю, кто там уцелел, но преследовать нас дальше они точно не станут. «Вот это силища», — я думал, — «все, добегался, тяжело дыша», — проговорил один из охранников. «Орел, отработали хорошо, что по объективному контролю. Многих положили, и что с магом?» – спросил я. «Видно только воронку и поваленный лес, выживших не наблюдаю, если и был маг, то точно сбежал», – ответил оператор. «Хорошо, что с колонной?» – задал следующий, беспокоящий меня вопрос. «Половину машин уничтожили, хоть мы и проредили нападавших, еще и твари неудобные повыскакивали. Гвардию почти всю уничтожили, наши сейчас к вам отходят, выдавили их, но мы прикроем, должны нормально добраться, да и после такого взрыва желание атаковать у них поубавилось. Часть даже отошла, несмотря на трофей. Хорошо, продолжайте наблюдение, точку эвакуации меняем на следующую, разведайте все там и в этот раз постарайтесь не пропустить засады, сказал, отрубая связь. Честно сказать, я зря ругался на операторов дронов, возможности обнаружить противника у них практически не было, если там присутствовали маги и артефакты сокрытия. Дроны пока были оборудованы самыми простыми системами слежения, так как рассчитывались на полигонные испытания. То, что их придется использовать в бою в Японии, никто не мог и подумать. Уже пройдя 2 километра, стало понятно, что засада полностью провалилась. К месту засады уже прибыли первые отряды имперской гвардии и местных аристократов, которых подняли по тревоге. Это не означало, что можно расслабиться, да и доверия к ним у меня не было, поэтому мы продолжили свое движение. Была еще одна причина, которая заставила изменить маршрут движения и пойти на дальнюю точку эвакуации, прямо через аномалию. Портал, именно к нему мы сейчас и шли, точнее сказать, мимо того места, где он находился. В принципе, разрешение на поиск портала на территории Японии у меня было, как мне и обещали, его передали в день свадьбы в качестве подарка от императорской семьи Тайсё. Если уж так все складывается, то можно попробовать забрать портал с собой. Изучив опыт японцев, я теперь знал, как его правильно и быстро разобрать. На удивление, чем мы больше углублялись в аномальную зону, тем спокойнее становилось, шум сражения удалялся, хотя и связь, которая должна была поддерживаться в условиях аномалии, стала сбоить, и последний сеанс связи с оператором дронов прошел с большими помехами. Отряд прикрытия был на 3 грузовиках и десятке машин сопровождения и находился в 7 километрах от того места, где на нас напали. Честно сказать, меня до последнего терзали сомнения, нужно ли делать это сейчас, когда мы направляемся на встречу с советом сёгунов, но есть вероятность, что нам придется покинуть страну и другой такой возможности у меня не будет. Иномирные твари, измененные жизнью в аномальной зоне, нам попадались, но они были откровенно слабы и малочисленны, поэтому с ними справлялись разведчики, идущие в передовом и боковом охранении. Несколько мутировавших волков и что-то похожее на ящеров, но небольших размеров, которые не представляли серьезной опасности. Конечно, иди тут одинокий путник, и шансов выжить у него было бы немного, но такому крупному отряду они угрозы не представляли. К самой портальной арке я пошел один в сопровождении десятка охранников рода Мацумата, тех, кому можно доверять, так как они дали магическую клятву их роду. Конечно, был риск, что родственники Йосика попытаются завладеть портальным кольцом, но в любом случае мне придется на кого-то положиться и довериться, а кроме ее родственников, у меня связи в этой стране не было. С помощью очков всеведения я сразу определил, где они находятся, но сразу пробраться к ним не удалось. Рядом обнаружилось логово медведя и не простых, а магически измененных, имеющих собственное ядро, а значит, представлявших серьезную угрозу. Йосика я оставил во временном лагере, в гуще леса, под охраной сотни бойцов, поэтому риска для нее не было, а вот нам придется как-то расправиться с медведями. Всего их было 5 штук, 2 очень крупные особи и 3 подростков, только вот самый младших был на голову выше любого из нашего отряда, и в рукопашную с ними точно не справиться. Все это я видел благодаря своим очкам всеведения, переключая их в разные режимы. Решаю устроить им ловушку, установив магическую мину на лесной тропе, рядом с их берлогой, в которую они превратили пещеру, где была портальная арка, выманили их всех шумом, закинув внутрь гранату. Как и ожидалось, взрыв самодельной гранаты никакого вреда им не причинил, а вот наружу выбрались только 2 взрослых особи, что было не очень хорошо, так как такой мощной мины у меня больше не было. Она сработала прямо между ними, и мощный огненный шар вначале поглотил все в радиусе десятка метров, а затем сработала магия земли, насаживая все живое на высокие пики высотой чуть больше метра. Это моя новая заготовка, рассчитанная на преследователей, и тут она сработала как нельзя лучше. Магия огня смела их магическую защиту, но толстая шкура позволила избежать смертельных ран, а вот магия земли нанизала их на множество тонких каменных пик. Умерли они уже через пару минут, пока мы добирались до них. Единственное, что пришлось обходить тропу через чащу, прорубая проход в буреломе. С собой у нас было два мощных ружья, ими и должны встретить спрятавшихся медведей, а остальные поддержат магией и выстрелами из карабинов. Чтобы выкурить медведей, пришлось запустить внутрь пещеры с десяток огненных фаерболов, не очень мощных, но явно неприятных. Когда три разъяренных медведя выскочили из пещеры, их встретили слаженным залпом, и два из них явно были серьезно ранены, только вот на третьем медведе, на которого не хватило выстрела из крупнокалиберного ружья, бросился на нас. Этот окутался магическим щитом голубого цвета и длинным прыжком налетел сразу на двоих охранников. Они стреляли из карабина, но пули не могли пробить его щит и шкуру. Чтобы отвлечь зверя, я начал разряжать ему в морду один из атакующих заклинаний, но кроме «как ослепить» ничего не получалось. К магии он был практически невосприимчив. Да, отвлечь удалось, но вот ранить не получалось. Я уже подумывал, чтобы атаковать его в рукопашную, и потянулся за катаной, хотя и не был уверен, что она справится со зверем, но двое солдат с крупнокалиберными ружьями успели перезарядиться и сдвоенным выстрелом пробили магическую защиту и проделали в его боку две большие дырки. Тут и магическая защита спала, что очень быстро позволило его добить. Два солдата были ранены, но не сильно, несколько сломанных ребер и глубокие раны груди, которые быстро подлечили целительскими артефактами, которых с собой было немало. Пока двоим оказывали помощь, я вошел внутрь пещеры, точнее, норы в скальной породе. Активировав светлячка, пуговицы в виде фонарика, я пробрался внутрь, пригибаясь, прошел в широкую пещеру. Запах тут был очень неприятный, но главное, что портальное кольцо находилось прямо тут, оно лежало на полу, при этом вокруг было совершенно чисто от любого мусора, что навевало на мысли, что кто-то мог пользоваться им. Пришлось настраивать очки, чтобы отследить магические следы активации, и что удивительно, они нашлись, только судя по отблеску, попытка открыть этот портал была очень давно и делали это не с этой стороны. А вот эта информация была очень важной, так как наталкивала на очень неприятные мысли. Ведь это могли сделать как местные, так и пришельцы, а это уже определенная угроза. На разбор портальной арки мне потребовалось 20 минут, затем ее пришлось тащить обратно в лагерь, укрыв шкурами убитых медведей, которых быстро освежевали, пока я занимался аркой. В переноске участвовал и я, так как раненые еще были очень слабы, но зато меня грела радость, что я решил свою основную проблему и мне не нужна ничья помощь в основании лунной базы. В лагере все было спокойно, если не считать небольшого переполоха в связи с большим взрывом с той стороны, куда мы ушли. Йосика настояла, чтобы нам отправили помощь, и десяток охранников встретили нас на подходе к лагерю и помогли донести груз. Дальше сделали марш-бросок на 2 километра, которые преодолели за час и вышли к следующей трассе, идущей параллельно основной дороге в Токио. Там вышли на связь с машинами прикрытия и операторами, которые сообщили, что потратили практически все доступные беспилотники, но зато нанесли значительные потери в живой силе нападавших, вынудя их отступить. Единственное, чего они добились, это вывели из строя все машины и полностью уничтожили гвардию. Наши потери составили 30 убитыми и столько же ранеными. Останемся мы там, и принцесса могла пострадать, да и они наверняка доложили, что колонна почти разбита. Засаду на месте эвакуации мы уничтожили, а внеуровневого мага точно заставили сбежать с поля битвы. По сути, резервов у нападавших в этой части местности больше не должно быть, поэтому есть шансы добраться до Токио без происшествий. Машины нам подогнали через 15 минут, благо, что они уже ждали в 3 километрах от заданной точки. Быстро загрузившись, отправились в Токио по второстепенной дороге, а у нас над головой дежурили беспилотники, которые должны предупредить о возможной засаде. То, что противник знал, где мы поедем, я предполагал, как и возможную засаду на точке эвакуации, которую знало достаточно много людей, и затесавшийся в окружении родственников Йосика предатель смог передать эти сведения. О резервной точке эвакуации знал ограниченный круг людей, поэтому подловить нас там не смогли. Да и план у противника был хорош, только они не учли, что стихийные порталы открылись в месте, где до этого много лет была большая аномалия, с большим количеством стихийных порталов. За годы численности намирных тварей удалось существенно сократить, и когда наш противник использовал их, в наш мир прошли малоопасные твари, и было их немного. Дальнейшая поездка прошла без больших происшествий, единственное, что мы немного изменили маршрут, когда операторы беспилотников, следовавших за нами на отдалении, заметили нездоровую суету на одном из крупных мостов на подъезде к Токио. Испытывать судьбу мы не стали, и я дал приказ изменить маршрут, сделав небольшой крюк. При въезде в Токио нас уже ждало несколько машин с гвардией императора и военными, которые сопроводили нас в центр, к дворцу императора. На этом этапе можно было немного расслабиться и выдохнуть, но впереди нас ждут еще большие риски. Как я понял, сам император может находиться при смерти или сильно ранен, из-за чего не может продолжить управлять империей, и скоро начнутся выборы преемника, для чего в столицу созвали всех претендентов, вплоть до третьей очереди. Прежде чем отправиться в поездку, мать Йосика связалась со всеми знакомыми и выяснила, что в столицу вызвали не только ее, но и других наследников. Мое участие изначально там не предполагалось, но в результате переговоров, мне разрешили присутствовать на этом мероприятии и вписали в перечень допущенных гостей, правда, под статусом опекуна, что допускалось по их правилам. Перед воротами дворца всю колонну остановили, а внутрь пропустили только нас с Йосика. Пройдя первый досмотр, когда нас попросили избавиться от всех артефактов, нас проводили в следующий уровень защиты дворца, где пришлось полностью раздеться, оставив все вещи, после чего пройти специальный артефакт, который настроен на поиски скрытых артефактов. Тогда я испугался, что меня не пропустят, ведь мое тело, точнее, мой скелет, по сути, является своеобразным артефактом, но то устройство, подумав почти минуту, выдало разрешение на мой допуск во дворец, не посчитав меня опасным. На выходе выдали новое кимоно из очень дорогой ткани, как и Йосика, которая переодевалась рядом, в соседней кабинке. Только после прохождения еще одной проверки довольно сильным целителем, нам дали разрешение пройти на закрытую часть дворца. По сути, это небольшой город, где живут все, кто обслуживает императора, включая целую касту чиновников, никогда не покидающих закрытый дворец с самого своего рождения в этих стенах. С нами никто не общался, на вопросы не отвечал, и в лучшем случае ограничивались простыми словами. Что касается охраны, то внутри закрытой части дворцового комплекса количество охранников было ограничено, и их было практически незаметно, но я видел немало ниш, потайных ходов и скрытых мест, где прятались невидимые охранники, следящие за всеми находящимися тут. Нас сразу провели в небольшой дом, со своим садом, окруженный высоким забором, где и оставили, сообщив, что покидать территорию нельзя под угрозой смерти, пока за нами не придут. Слуги, находящиеся на территории небольшого поместья, должны исполнять любые наши просьбы. Связь с внешним миром запрещена, а любое использование магии может быть расценено как попытка нападения. Персонально мне запретили пользоваться рунной магией и заниматься изготовлением артефактов, а для контроля за этим со мной постоянно будут ходить два слуги. Никакой другой информации нам не рассказали, включая, сколько времени мы должны тут провести. Осмотрев дом, мы отправились спать, так как были сильно вымотаны приключениями по дороге, рассчитывая, что следующий день принесет ясность в происходящем. Глава 6. 5 дней мы провели в небольшом поместье, практически не общаясь между собой, так как весь дом был утыкан следящими артефактами техномагическими. Когда мы заселились, осторожно прикрыл глаза и, напитав руны на своих веках, увидел, что весь дом находится под наблюдением, и сделал знак Йосика, что разговаривать тут нельзя. В итоге мы практически не общались, не считая простых вещей, во время еды и обсуждения погоды. Имея много свободного времени и не имея возможности использовать магию, занялся медитацией. Конечно, заниматься своими энергоканалами я не стал, но вот тренировать ускорение или замедление времени, а также разделение сознания на два и более потоков. По идее, эта способность может позволить уйти от контроля менталиста, который может быть во дворце. Помимо простой медитации, занимался попыткой воспроизвести один из видов единоборств, очень похожий на тайский бокс и смесь других ударных техник. Что-то типа армейского рукопашного боя, но немного другого уровня, где удары наносятся с выплеском энергии, не магии, а именно энергии, схожей с духовной аурой. Даже легкий удар способен вывести противника из строя. Обычная пощечина приведет к глубокому нокауту, а удар пальцем способен сломать кость противника. Это я нашел в своих воспоминаниях странников, которые сохранились в моей голове. Медитация с разделением сознания позволила добраться самой глубинной памяти, которая осталась с предыдущего тела. Возможно, правильнее будет назвать это духовной памятью, но главное, что смог выяснить многие интересующие меня моменты. В какой-то момент, перебирая память других странников, наткнулся на способность убивать касанием без использования магии или других внешних проявлений. Именно этот метод и был найден одним из адептов этого искусства, который я сейчас и изучал. Разделение сознания на три потока и ускорение времени позволили мне проводить виртуальные бои, нарабатывая рефлексы и методики правильных ударов. На третий день нашего вынужденного заточения я перешел к практическим методикам, отрабатывая удары на практике, но в реальном времени, без ускорения. В качестве тренировочного пособия выбрал чугунную катку с деревом, стоявшим в саду, и методически отрабатывал удары с выплеском силы. Конечно, сразу у меня ничего не получилось, но медитации на ускорение и разделение сознания на несколько потоков очень быстро позволили сделать прорыв в нужном мне направлении. Конечно, убить касанием руки у меня в ближайшее время не выйдет, но вот сломать кость, даже у магически укрепленных противников, должно выйти. Даже при наличии физического щита, мой удар должен достигать цели. Пару раз я помещал в катку грецкий орех и легким ударом по стенке катки превращал его в труху, хотя внешний удар был довольно слабый. С собой я всегда брал несколько орехов, так, чтобы потом можно было подменить разломанный, а осколки выбрасывал в нужник. Медитация помогла разобраться во многих вопросах, не только боевых искусств и развития своих магических ядер, но и правильно оценить сложившуюся обстановку. С русским императором мне точно не по пути, и как бы не хотелось этого признавать, мне не нужно опираться на него как на вышестоящее руководство. Это не мой мир и не моя страна, хотя надо признать, что чувство к России все равно испытываю как к родине. Мне нужно строить свою империю, а не пытаться приспособиться к жизни в других. Мировые лидеры показали, что не хотят моего усиления и ради этого готовы пожертвовать многим, включая безопасность этого мира. Раз мне перекрыли доступ к лунным миссиям в Корее, да и в России затягивают с решением по Международному космическому агентству, значит, не готовы пускать меня в эти проекты, даже при наличии огромной угрозы со стороны пришельцев. Возможно, они не до конца понимают, с чем столкнулись, ведь дважды они вышли победителями и думают, что так будет продолжаться дальше. Только вот они не учитывают, что ресурсы пришельцев не ограничатся одним миром и одной планетой. Если я прав, а для этого у меня достаточно причин, то на той стороне портала находится космическая империя с сотнями или даже тысячами звездных систем. То, что удалось отбить первые атаки, не означает, что пришельцы остановятся на этом. Наоборот, они приложат еще больше сил к тому, чтобы завладеть неизвестными технологиями магии и ее применения. Конечно, я буду рад, если ошибся, но по тем признакам, что я видел во время вооруженного столкновения, все указывает на огромную космическую империю. Исходя из этого, мне нужно сосредоточиться на захвате Земли для создания своего государства. Являясь гражданином нескольких стран, я сразу могу претендовать на международный клан или род, но еще могу попробовать объявить о создании независимого государства, а это потребует не только финансов, но и больших человеческих ресурсов. На первое время можно использовать переселенцев, которые и начнут строить мое государство, только их должно быть не сотня и не тысяча, а десятки или даже сотни тысяч человек. Одно только строительство города выльется в сотни миллиардов рублей, и их нужно заработать. Конечно, если удастся создать сеть порталов, то я стану очень богатым, но даже на это нужно время, а его у меня катастрофически не хватает. Возможно, придется начать с Международной космической станции, которая позволит заработать неплохие деньги. Единственная проблема – это легализовать найденный портал, но тут можно будет организовать поисковую экспедицию и найти портал на одном из бесхозных островов. Жаль, не получится самостоятельно попасть на Луну, портальный маяк находится только в одном месте, и мое появление там сразу заметит. Владеть таким порталом в одиночку мне никто не даст, а желающих его захватить будет чуть ли не полмира. Тут по-любому придется привлекать партнеров и организовывать совместную экспедицию, только велика вероятность, что мне будут вставлять палки в колеса и постараются оттянуть этот момент как можно больше. В любом случае нужно нанимать людей не только для строительства своей империи, но и для ее охраны. Конечно, наемники не лучший вариант, но другого пути пока нет, а значит, придется работать с тем, что есть. Когда к нам в поместье прибыл посыльный и сообщил, что вечером состоится собрание претендентов на трон, я обрадовался, сидеть в заперти мне откровенно надоело, и уже думал, как бы нам побыстрее отделаться от этого мероприятия, так как шансы Йосика занять трон минимальны. Будь она не замужем, то тут она была бы в десятке претендентов, если не в тройке, а ее брак со мной откинул ее на последние позиции в списке претендентов. В сопровождении нам дали 10 вооруженных гвардейцев, которые были сильными магами и имели на себе немало артефактов. По дороге я видел, как по небольшим дорожкам в сторону одного из дворцов двигались такие же процессии в сопровождении то ли охраны, то ли конвоя. Вообще, вся ситуация мне не нравилась, и чем все может закончиться, я даже не мог предположить. Если кто-то решил захватить власть в империи, то сейчас самый лучший момент устранить всех претендентов на власть. Одновременная гибель всех наследников откроет путь к власти абсолютно любому желающему, возможно, из-за этого и такие меры безопасности. Нас провели внутрь, где пришлось преодолеть 2 кордона, на каждом из которых нас проверяли магическими артефактами, довольно тщательно. Зайдя внутрь дворца, мы попали в довольно большой зал, хорошо освещенный с множеством дверей, и напротив каждой стояло по несколько столов, на расстоянии друг от друга. Как я понял, нас специально проводили в разное время, чтобы мы не пересекались на входе. Внутрь слуги не входили, тут были только гвардейцы императора, ближнего круга. Золотая сотня, попасть в которую практически невозможно. Усевшись за небольшой, низкий столик на подушке, я осмотрел зал. Йосика уселась рядом со мной и была сильно напряжена и взволнована. Можно было попробовать повлиять на ее эмоциональное состояние, но любое проявление магии могут расценить как нападение, и виновника уничтожат на месте вместе с сопровождающими. Столы располагались на расстоянии 10 метров друг от друга с небольшим смещением в 3 рядах. Как я понял, это сразу показывает статус наследования, а кто ближе к центру, являются претендентами первого уровня. Мы ожидаемо оказались с краю и, по сути, пришли одни из последних. Еще пустовало место, в вершине полукруга, где, как я понял, будут сидеть входящие в совет сёгунов. Минут через 20 в зал зашли последние участники собрания, и все двери в зал закрылись, и следом из внутреннего помещения вышли облаченные в темно-красные доспехи воины. Выглядели они устрашающе, в тяжелых доспехах, несколькими мечами на поясе, головы покрывали шлемы, закрытые масками с устрашающими рисунками. Как я понял, совет сёгунов, состоявший из 8 человек, разных родов, судя по разным рисункам и оттенкам на доспехах, они молча прошли к длинному столу и встали напротив него. «Встаньте и поклонитесь совету сёгунов, признавая их право явить волю императора», — произнес один из них. Все встали, но я удержал Йосика, взяв за локоть и оставшись сидеть, хотя через руку почувствовал, что девушка дрожит. Сам я практически не ощущал, но в зале действовала какая-то аура подавления, отчего все сидели подавленные. Меня спасали татуировки, которые практически даже не ощущались, а значит, воздействие было слабым. Теперь понятно, почему всех заставили ждать. Первые претенденты провели в этом зале не меньше часа, и давление на них оказывалось больше всех, да и амбиций у них было больше, чем у претендентов второй и третьей очереди. Если Йосика так трясло, то трудно представить то, что испытывали претенденты первой очереди, провывшие в зале больше всех. «Гайбзин, тебя и твою жену это тоже касается», — произнес тот же голос. Как же хотелось прикрыть глаза и использовать руны всеведения, нанесенные на веки глаз, но при активации они будут светиться и выдадут меня, а лишние вопросы мне сейчас ни к чему. Еще я увидел, что не поднялся еще один человек, сидевший в первом ряду. Если не ошибаюсь, то это третий претендент на трон по рангу, но самый перспективный, так как у него дальний родственник входит в совет сёгунов. Мы находимся во дворце императора, и пока он жив и не объявлено о его смерти, нам нет нужды признавать посредников воли императора Тайсё, громко сказал я и, протянув руку, взял стоявший чайник, после чего налил чай себе и своей супруге. Все это делал в полной тишине, ощущая на себе множество взглядов. «Убить его!» — раздался жесткий голос еще одного из сёгунов. Ко мне бросилось 2 воинов в легких самурайских доспехах, по пути обнажая катаны. Время уже ускорено, а их движение отслеживаю с точностью до миллиметра. Немного привстаю, ребром ладони отклоняю меч в сторону и пробиваю в нагрудные доспехи с выплеском силы. Тут же отклоняюсь назад, выгнувшись на пределе возможности к самому полу, и пропускаю удар второго соперника над головой, после чего рывком возвращаюсь обратно и бью второго нападавшего в грудь, делая еще один выплеск силы. Тут же занимаю свое место и спокойно беру свою чашку с чаем, делая небольшой вздох через нос и анализируя его состав. Тут также примешаны какие-то наркотики, поэтому медленно выливаю чай обратно и говорю: «Отравлено». Оба нападавших держатся за грудь и медленно падают на пол, дернувшись несколько раз и замирая. Выплеск сил разорвал все внутренние органы, превратив их в кашу, что привело к шоку и практически к мгновенной смерти. Тишина, установившаяся в зале, была абсолютной, большинство даже прекратило дышать. «Убить их!» — раздался яростный рык сёгуна. «Стоять!» — раздался сиплый голос старика, усиленный магическими амулетами. Все повернулись в сторону двери, откуда появился старик, поддерживаемый двумя слугами, одетый в кимоно, отделанное золотом. «Не трогайте их, пусть все уже сядут, я сам проведу совет», — сказал старик, отдаленно напоминавший императора Тайсё. «Старый император, но он ведь умер», — раздался шепот с соседнего столика. «Император Мидзи, это уже голос с другого столика. Приветствуйте отца нашего императора Тайсё, господина Муцухита», — проговорил один из сёгунов и поклонился ему. Все быстро повторили это за ним, ну и мы с Йосика не стали выделяться в этом вопросе. Одно дело оказать почести пусть и бывшему, но императору, а другое дело поклониться военным начальникам, которыми и являлись сёгуны. Старик прошел вперед, и ему тут же вынесли столик с подушками и сервировали стол, а он уселся за него и взмахнул рукой. Только после этого все разогнулись и уселись на свои места. Йосика при этом так посмотрела на меня, что пришлось отвлечься и посмотреть на нее. В уголке губ я увидел кровь, а значит, она прикусила губы от переживаний за меня. Не лучшая ситуация для беременной женщины, поэтому я взял ее за руку и, наплевав на все, пустил немного живой ей формирующемуся плоду, чтобы убрать последствия стресса. Хорошо, что на это никто не обратил внимания, так как взгляды всех, включая охрану, были обращены на отца нынешнего императора. Он спокойно взял чайник с чаем и сам налил себе напиток, после чего взял и сделал большой громкий глоток, который услышали все в зале. «Ну, что же, начнем. Хакагава, зачитай волю моего сына», — тихо проговорил бывший император. Один из сигунов, сидевших по центру, встал и, развернув бумагу, намотанную на специальную деревянную палочку, зачитал вслух: «Волею богини Аматерасу и моей, находясь при смерти, повелеваю назначить моим приемником моего сына Хирохито. На время его несовершеннолетия управлять страной будет совет регентов, в который войдут». Тут сёгун прервался и осмотрел всех присутствующих, после чего свернул документы, поклонившись старому императору, сел на свое место. Стало понятно, что совет регентов будет выбран именно сейчас, и дошло это не только до меня, но и до окружающих. В этот момент лежавшие тела подхватили четверо охранников и вытащили из зала. Все это заставило опять всех взглянуть на меня, кто-то смотрел оценивающе, а кто-то с ненавистью. Мидзи оглядел всех присутствовавших, очень внимательно останавливая взгляд на каждом, а когда добрался до меня, то недовольно скривился, а я спокойно выдержал его взгляд, постепенно замедляя время, выравнивая его с настоящим. Слишком большие ресурсы тратятся на это состояние, а впереди еще неизвестно, что нас ждет. Йосика Мацумото Фудзивара станет старшим регентом, помощь ей окажут также наследник Титибуномия Исухита и наследница Масака Сентакахита. Они будут отвечать за воспитание наследника и его охрану. Если с будущим императором что-то случится, они заплатят за это своими жизнями, как и члены их семей, произнес отец императора Мидзи и еще раз осмотрел каждого из присутствующих, после чего добавил: «А самурай Антон Абросимов научит будущего императора драться и защищать свою жизнь. Сейчас все, перечисленные мной, встанут на колени и принесут магическую клятву. Затем ее принесут все наследники, которые прибыли в этот зал. Кто откажется, будет тут же убит». Сказав это, он посмотрел мне прямо в глаза, а я ускорил время, стараясь просчитать все варианты. Давать клятву не хотелось, ведь планы у меня совершенно другие. «Ты можешь участвовать не лично, а присылать учителей, и если они пройдут проверку, их допустит до обучения молодого императора. У нас в семье достаточно специалистов, чтобы в ближайшие 10 лет не задумываться об этом. А за это время многое изменится, не все довольны решением старика и в будущем не раз попробуют пересмотреть решение старика. Сейчас он явно импровизировал, нас не должно было быть в списке регентов, но он почему-то изменил свое решение в последний момент, тихо прошептала Йосика для меня. В принципе, с ней я был согласен. За 10 лет или Ишак сдохнет, или падишах, или я. Поэтому, сейчас не стоит обострять, а нужно использовать неожиданную возможность и постараться выкупить сломанные врата. Это для меня сейчас важнее всего. Главное, сделать это до того момента, как станет известно, что Йосика беременна. Надеюсь, эта информация пока не получила широкое распространение, иначе ее могут на время отстранить от регентства, а возможно, как раз это и задумано. В дворцовых интригах я не очень силен, поэтому все происходящее придется осмыслить и не один раз. Пришлось вставать и кланяться молодому императору, которому только недавно исполнилось один год. Как бы я ни хотел, на меня и мою семью втянули в дворцовые интриги, и потерять тут голову намного проще, чем в моем противостоянии с российским императором и китайцами. Глава 7. Домой нас отпустили только через сутки, в то время как остальных отпустили сразу. Нам еще пришлось провести встречу со старым императором, который более подробно обрисовал наши обязанности. Как бы не хотелось этого признавать, но определенная логика в действиях старика была. С нашей помощью он рассчитывал наладить отношения между Японией и Кореей, а, возможно, и с Российской империей. К сожалению, кроме воспитания наследника, управлением государством мы не касались, для этого были свои чиновники, которых будет назначать бывший император, который, судя по всему, собирался дожить как минимум до совершеннолетия. Как я понял по косвенным признакам, он и при императоре Тайсё негласно руководил государством, в то время как его сын выступал целью для остальных. Постоянные покушения на него полностью подтверждали эту теорию, да и то, как реагировали гвардейцы императора на старика, говорило о многом. Что касается наших с Йосика обязанностей, то в первую очередь я должен обеспечить юного императора мощными артефактами в первую очередь для защиты, а также подобрать нянек и воспитателей, которые займутся его воспитанием и образованием. Конечно, все это будет происходить под непрерывным надзором со стороны. Одним словом, обязанностей много, а плюсов практически никаких. То, что старый император будет по факту править империей до совершеннолетия ребенка, должно оставаться в тайне для всех. Фактических рычагов власти у нас не будет, но одно условие я смог выбить, и это продажа мне портального кольца ацтеков. Правда, сумму мне озвучили немаленькую, в 10 миллионов рублей. В рублях, так как это аналог доллара в этом мире, и многие сделки между странами проходят именно в рублях. Деньги на счетах у меня были, и счета эти были не засвечены, поэтому оплатить проблемы не составляло, но сумма эта была зарезервирована на африканскую экспедицию, да и свободных денег сейчас немного. Все-таки санкции давали свой результат, и деньги удавалось получить с задержкой в один, а иногда и два месяца. Еще я распорядился строить воздушные корветы по моим доработанным требованиям, а они стоили немало. Еще этот переезд в Японию и покупка тут большого количества недвижимости. Деньги придется заплатить, только вот в ближайшее время у меня их будет острый недостаток. Но как бы мне ни хотелось, а портальную арку нужно покупать, потому что в реальной жизни никто их не продаст даже за намного большие деньги. Поэтому позвонил Хвайен и, коротко рассказав, что у нас все хорошо, дал распоряжение подготовить документы и оплатить их. В документах они будут проходить как японские, найденные в одной из аномалий, иначе с ацтеками могут возникнуть проблемы. Еще одним из неприятных сюрпризов был запрет на выезд из Японии до тех пор, как я не обеспечу юного императора защитными артефактами. Старик оказался достаточно хитрым, решив обеспечить защиту императора за мой счет у лучшего артефактора в мире, которым все признали меня. К сожалению, с вопросом помочь разрешить ситуацию запрета Лиги Наций на свободную продажу артефактов для закрытия стихийных порталов, он помочь отказался. Как я понял, тут решение выносили два императора Китая и России. Когда нас выпустили из императорского дворца, за территорию всего комплекса, мы оба с Йосика облегченно выдохнули. Нас встречал тот же кортеж, только к нему добавились две машины сопровождения из гвардии императора, к которые будут везде сопровождать нас. Это знак приближенности к императорской семье и дополнительная охрана. По словам старика, после официального назначения нового императора попытки покушения на нас должны прекратиться. Присутствие охраны повысит наш социальный статус и предупредит от нападок других аристократов. Пока мы являемся регентами императора, нас не могут вызвать на дуэль, а нападение на нас будет расценено как нападение на императора. Понятно, что у нас есть и другие враги, но на территории Японии им будет действовать не с руки, да и местные не захотят ввязываться в это, так как по местным законам смерть будет грозить не только участникам, но и всем членам семьи, даже младенцам. Первым делом мы направились в арендованное поместье в Токио, где нас ждали мои жены Хваен и Миней. Встреча прошла очень трогательно, девчонки даже пустили слезу, настолько они переживали за нас, и в итоге они все разревелись, пришлось приводить их в норму путем небольшой стимуляции живой, объем которой у меня существенно вырос за последнее время. Затем мы устроили праздничный обед, на котором обсуждали, что будем делать дальше. Хваен решили отправить в Корею, где она должна заняться наймом сотрудников и руководством корпораций. Работы ей предстоит много, и лучше нее с этим никто не справится. Миней отправится в Российскую империю. Ей предстоит провести инспекцию моих предприятий, для чего возьмет нескольких помощников, которые проведут независимый аудит. Еще ей предстоит договориться с российскими чиновниками о строительстве промышленно-индустриального города на 100 тысяч человек с нуля, начиная от инфраструктуры и социальных объектов и заканчивая жилыми и производственными предприятиями. Разработку этого проекта должны будут сделать местные в ускоренном режиме с полной раскладкой и сметами. За это придется раскошелиться, но тут никуда не деться, мне нужно знать, во что обойдется строительство подобного города. Конечно, никто строить город в Российской империи не будет, мне нужно пустить пыль в глаза местным и получить полностью разработанный проект. Еще это на время притупит внимательность имперской службы безопасности и позволит выиграть время. Пусть думают, что я нацелился переехать в Российскую империю и буду строить город у них. Эти расчеты нужны для строительства города в Африке, а точнее, на Мадагаскаре. Климатические условия довольно неплохие, на большей части холодов нет, и температура не опускается ниже 10 градусов, а летом не превышает 30. Единственное отличие – обильные дожди, но тут помогут дополнительные ливневые и противопаводковые системы. Помимо этого, Миней займется наймом рабочих для работы в Азии, Японии и Африке, со знаниями как минимум двух языков. Наем сотрудников по контракту будет на срок 10 лет, вместе с семьями. Одиночек тоже будем брать, но предпочтение семейным. Основной же задачей будет поиск наемничьих отрядов на длительные контракты от 3 лет для участия в африканской экспедиции. Официально эта экспедиция будет происходить на северо-востоке Африки, и я там приму участие, точнее, несколько отрядов наемников, а вот основная высадка будет на Мадагаскаре. Если все правильно подготовить, то мне удастся не только захватить там плацдарм, но и ликвидировать все аномалии или хотя бы заблокировать их. По моим подсчетам, на это потребуется от 100 до 200 артефактов закрытия стихийных порталов. Мне запретили их продавать, но для своих нужд я смогу их производить в любых количествах. Даже сейчас на севере Мадагаскара живут пираты, пусть и в небольшом количестве, но это говорит о том, что вполне возможно там существовать, даже в текущих условиях. Еще Миней займется закупкой необходимого оборудования, как для моей космической программы, так и для Африки. Список оборудования был огромен, а деньги на него нужно будет брать с доходов в Российской империи. Еще она должна будет проследить получение аванса за строительство факсимильной связи между Кореей и Российской империей, с разветвленной сетью между всеми крупными городами, а возможно, и стратегическими объектами. Надеюсь, принцессу никто не рискнет там тронуть, да и я не буду раздражать местных своим появлением. Пока мои жены будут заниматься глобальными вопросами, мы с Йосика завершим все необходимые действия, чтобы получить разрешение покинуть Японию. Мне придется хорошо постараться, чтобы изготовить мощные артефакты. Если местные думают, что они смогут заполучить бесценные артефакты бесплатно, то они глубоко заблуждаются. Все артефакты я ограничу по сроку службы по привязке к конкретному человеку. Продать их или использовать в своих целях никто, кроме узкого круга лиц, не сможет. Если старик думал, что сможет использовать их для своей безопасности, то глубоко заблуждается, не на того напал. Примерный список необходимого я уже составил, а также придумал способы защиты от копирования и несанкционированного использования. Да, я передам артефакты совершенно бесплатно, но знаю, как компенсировать их изготовление. В ближайшие дни Йосика проведет множество встреч с разными политиками, военачальниками и влиятельными родами, на которых буду присутствовать и я. Моя задача – наладить рабочие контакты и обзавестись связями для взаимовыгодного сотрудничества. Работы предстоит очень много как в изготовлении артефактов, так и в проведении деловых встреч. Сейчас, пока есть возможность, можно заключить хорошие контракты, пока все не узнали, что реальной власти за мной и Йосика нет. Конечно, даже так, я буду представлять интерес для местных аристократов, но сейчас, после объявления членов Регинского совета будет максимально выгодным, и я намерен использовать этот момент по максимуму. Наши посиделки затянулись до поздней ночи, так как список вопросов был просто огромен, и если бы не мои жены, то я точно не смог бы решить даже четверть из них. Теперь у меня есть 3 доверенных лица, которым я могу безоговорочно доверять и которые могут представлять мои интересы в других странах. А высокий статус жен дает даже больше возможностей, чем занимаюсь этими вопросами я лично. Хваен уже нашла первых заказчиков для закрытия стихийных порталов, но я предложил не торопить события и сообщать всем желающим, что возможность нашего отряда ограничена и удовлетворить все заявки мы не сможем. Через сутки, когда она прилетит в Корею, ее уже будут ждать 10 представителей с деньгами, которые оплатят закрытие 10 порталов в Азии и Европе. Желающих заплатить уже больше 50-ков, но пока решили отработать 10 заявок. При этом нам оплатят сразу 3 миллиарда рублей, по 300 миллионов за закрытие каждого стихийного портала. Деньги будут выплачены до того, как мои отряды приступят к выполнению контракта, а в случае неудачи мы еще и неустойку заплатим, но тут рисков практически не было. Понятно, что у многих возникнут вопросы ко мне, но тут мы уже советовались с юристами, и если новых артефактов я пока производить не буду, то и привлечь меня за нарушение запрета не удастся. Конечно, Совет Лиги Наций может дополнить свой запрет, но тут уже мы готовы затянуть судебные разбирательства на несколько месяцев, за время которых закроем все заявки, израсходовав за дело артефактов. Помощь в этом вопросе мне удалось получить у бывшего императора в обмен на бесплатные артефакты. Тогда пришлось немало поторговаться, но даже эта цена для меня была слишком малая, ведь я не просил ни у кого денег, а просто хотел заработать на своих артефактах, но некоторые из сильных мира сего решили поучить меня жизни. Посмотрим, что они запоют, когда я создам свою транспортную сеть из портальных арок. Возможность мгновенно перемещать грузы может поставить экономику любой страны в десятку лидеров. С первыми, кем я собираюсь начать сотрудничество, это австралийская колония и империя инков. Эти 2 довольно крупных государства были сильно удалены от мировых центров торговли, поэтому доступ к технологиям у них был ограничен. Хотя торговля и велась, но дирижабли были дорогим транспортом по сравнению с кораблями, а корабли, в свою очередь, использовались на коротких дистанциях. Множество аномальных зон в океанах делало путешествие на кораблях очень опасным, и океанские перевозки отсутствовали как класс. Правда, в последнее время начали строить огромные танкеры для перевозки сыпучих грузов и нефти, но такие суда всегда сопровождались большим количеством дирижаблей в качестве охраны, что делало перевозки очень дорогими. Если мне удастся соединить эти 2 государства с островом Мадагаскар, где я надеялся построить свое государство, а уже его с 2 странами, Японией и Кореей, то я смогу озолотиться. Поставки кофе из империи инков и драгоценности из Австралии быстро наполнит мой бюджет. В ответ я буду поставлять все необходимое для этих государств. С Мини и Йосикой я уже согласовал перечень того, что мы сможем закупать у местных, помогая им реализовывать свою продукцию. Если все сложится, как я наметил, и с небольшой толикой удачи, то портальные арки я смогу найти и на Мадагаскаре или в Африке. Пока портальной арки ацтеков хватит, чтобы организовать 4 портальные точки с центром на Мадагаскаре. Правда, работать они будут раз в 3 дня, кроме центральной, но это до тех пор, пока не найду другие арки. Ночь я провел в начале с Миней, а под утро с Хваен. Отношения между женами были строго регламентированы, и я тут должен был подчиняться выработанной и согласованной ими системе. Никакой свободы выбора у мужа в этом вопросе не было, что меня вначале удивляло, но потом я просто смирился с этим и не обращал внимания. Наутро меня и Хваен отправились в поездку на разных дирижаблях, но каждая в сопровождении двух моих корветов, которые доработали на моей верфи. Я же занялся изготовлением артефактов, благо, завод с лабораториями не пострадал за время нашего отсутствия и исследования там возобновились. Для меня была подготовлена отдельная мастерская с повышенной степенью защиты и охраны. Копировальный станок помог мне сократить время изготовления артефактов в несколько раз, как и несколько помощников, которым поручал простейшие работы, которые можно было не скрывать. С раннего утра занимался созданием нескольких артефактов, которые будут завязаны на кровь владельца, а именно на юного императора. Первый определитель ядов будет в виде небольшого кулона с цепочкой, который нельзя будет снять, не разрушив его. В случае обнаружения яда или отравленной пищи он будет вибрировать и вызовет рвотный рефлекс у ребенка. К нему будет завязан медицинский артефакт в виде браслета, в котором нужно будет менять магические кристаллы по мере расходования. Он защитит от ядов и серьезных травм, будет отслеживать состояние младенца, а еще сообщать о его состоянии Йосика или одной из нянь, если моя супруга будет очень далеко. В нем я сделал накопитель, который будет вести запись, состояние и жизненные циклы. Третий артефакт, в виде браслета на вторую руку, будет выставлять абсолютный щит, совершенно новая разработка, которую я создал прямо сейчас, учитывая свои встречи с внеуровневыми магами. К сожалению, защитить от всех угроз он не сможет, но от одного мощного заклинания должен спасти. Эти артефакты будут по следим уровням защиты и будут всегда находиться на императоре. Помимо них, мне нужно будет изготовить еще десяток, но эти, ввиду маленького возраста и роста, требуется сделать миниатюрными и очень мощными. Две взаимоисключающих характеристики, но мне удалось достичь компромисса и сделать их достаточно удобными. Сами руны пришлось выводить собственной кровью, так как они должны быть микроскопическими, но при этом нести в себе мощный потенциал. Работал практически без перерыва, все 14 часов, до самого вечера, до момента, когда нужно было отправиться на званый вечер, где будет присутствовать вся элита японского общества. Пропускать это событие было нельзя, поэтому пришлось отвлечься и, переодевшись в современное кимоно японцев, отправиться на встречу вместе с Йосика. Уже по дороге, когда я включил свой телефон, отключенный на время работы, чтобы никто не отвлекал, сразу раздался входящий звонок. Звонил майор Медов, и я знаю, что ему нужно, но придется его расстроить, да и причина у меня была уважительная, жаль, не увижу его лицо, когда обрадую, что ничего из оговоренного так и не сделал. Поэтому, собравшись, ответил на вызов. Глава 8. Алло, сказал я, ответив на вызов. Барон, нам нужно встретиться и обсудить ряд вопросов, услышал я голос майора Медова, хотя, может, ему уже и вернули звание полковника. Я сейчас очень занят, это срочно? Да, у меня приказ руководства провести срочную встречу с вами. К сожалению, несколько дней вы были вне связи, а есть вопросы, которые требуют срочного решения, сказал майор. Хорошо, давайте прямо сейчас на званом ужине, который проводят местные аристократы. Уверен, ваш посол сможет достать для вас один пригласительный, найдете меня там, ответил ему. Но я хотел поговорить конфиденциально. Ну уж нет, теперь все встречи будут на виду у окружающих, ни в какое кафе я сами больше не пойду, второй раз со мной этот фокус не пройдет. Хотите встречи, приходите на званый вечер, там и поговорим. Встреча будет в посольстве Индии, найдете меня там, но поторопитесь, долго там задерживаться не собираюсь, ответил я и отключил соединение. Взглянув на телефон, нашел несколько сотен пропущенных звонков и понял, что как вернулся из императорского дворца, так и не включал его. Пришлось весь путь до посольства созваниваться и решать накопившиеся вопросы, поэтому сам приезд я пропустил, а когда нам открыли дверь, то обратил внимание, что Йосика сидела, прижавшись ко мне и обняв за руку. Само посольство было в японском стиле, как объяснила моя супруга. Полгода назад на посольство напал маг огненной стихии и спалил его, поэтому оно временно переехало в предоставленный японской стороной дворец с хорошим участком, огороженный высоким забором и стоявшим чуть в стороне от остальных домов. Как я понял, опасаясь повторного нападения, чтобы не спалить соседние дома, ведь нападавшего поймать не удалось, и, хотя, кроме имущества, никто не пострадал, японцам пришлось пойти на компенсацию, ведь они обязаны обеспечивать безопасность дипломатической миссии. Мы немного задержались, но нас встретили посол и его супруга, а это означало, что нас очень ждали, обычно опоздавших гостей не дожидаются. Посол, довольно молодой мужчина, лет 25, как и его молодая супруга, выглядели довольно красиво, одеты в одежду, вышитую золотистым бисером, сероватого и местами серебряного оттенка. Пара смотрелась очень гармонично, а еще они оба были магами воды и довольно сильными, что меня немного напрягло. Последнее время я как-то странно стал реагировать на сильных магов, вероятно, ощущая себя незащищенным, да и Йосика от таких магов будет сложно защитить в случае конфликта. Раньше я бы не обратил на это внимания, а сейчас стал относиться более осторожно. Уровень близкий ко второму, а, возможно, и первый, что говорит о том, что им явно за 50, а раз выглядит так молодо, то обращаться со стихией воды умеют очень хорошо. Барон Антон Абросимов, принцесса Йосика Тайсё, рады приветствовать вас на нашем вечере. Меня зовут Анджур Танвар, посол королевства Индия, а это моя супруга Сакши Танвар. Рады знакомству, ответил я и поклонился на японский манер, как и моя супруга. После короткого приветствия нас проводили внутрь, где было довольно много народу и вес сразу притихли, обратив на нас внимание. Тут стало понятно, что ждали именно нас, и если бы не играла музыка, то стало бы даже неловко. Йосика прореагировала довольно спокойно, только крепче сжала мой локоть, а внешне никак не показала, что волнуется. «Барон, могу я обсудить с вами некоторые моменты возможного сотрудничества между нами?» – спросил посол. «Конечно, о чем вы хотите поговорить?» – спросил я. «Давайте отойдем чуть в сторону, а моя супруга пока присмотрит за вашей женой, Йосика, побудь с Сакоши, я скоро подойду», – сказал я супруге и отправился вслед за послом. «Какой у вас вопрос?» – спросил я, когда мы зашли в небольшую комнату, оборудованную артефактами от прослушивания. «У нас в стране довольно высокая плотность населения, не такая, как в Российской империи и в Великобритании. Мы прекрасно понимаем, что ограничение на стоимость продажи ваших эксклюзивных артефактов не будет способствовать вашему участию в программе Лиги Наций. Наши аналитики пришли к выводу, что вы можете переключиться на производство других артефактов. Нам очень нужны артефакты закрытия стихийных порталов, и мы готовы платить практически любые деньги, хотя бы ту сумму, которая была озвучена на аукционе. Наша потребность в 200 артефактов, и мы просим вас продать их нам. Секретность и конфиденциальность сделки мы гарантируем.